Мейсон взглянул на часы и прищурился, что-то подсчитывая. «Могу поспорить, что это один из самых первых вопросов, которые задаст лейтенант Трег. Впрочем, вернее сказать так, сейчас он его задает и выслушивает ответ. И если я не ошибаюсь во времени, то мой клиент уже вполне мог вернуться домой и заняться стрельбой». Глава 13. Огромный старинный особняк, в котором некогда правил Франклин Тор в качестве финансового монарха, был освещен от подвала до чердака. На подъездной дорожке стояли две полицейские машины. Во всех верхних этажах тоже горел свет, и яркие прямоугольники света в тех местах, где обычно к тому времени царили мир и покой, сами по себе говорили о случившейся в доме трагедии. Мейсон дважды проехал по улице мимо дома, потом поставил свою машину у противоположного тротуара и сказал Делли-стрит. «Пойду-ка я разведаю обстановку. Ты посидишь в машине, хорошо?» «Окей. Держи глаза открытыми. Если заметишь что-то подозрительное, чиркни спичку и закури. А если тебе просто захочется покурить, то сначала подержи спичку возле ветрового стекла, а потом прикрой ее сверху ладонью и поднеси к сигарете. Ничего страшного, если тебе не удастся прикурить с первой спички. На тот же случай, если я буду где-то далеко, ты повторишь этот сигнал. Договорились? Вы пойдете к дому? Потом. Сначала я хочу пройтись по двору. А может, мне лучше пойти с вами? Пока нет надобности. Сперва необходимо разведать обстановку. Видишь, вон то окно на первом этаже, с северной стороны дома. Оно широко раскрыто, занавески задернуты. Я только что видел внутри вспышку света. Похоже, что они фотографируют это окно. Это важно. Делла устроилась поудобнее на сиденье. Лейтенант Трег, наверное, лично руководит этими операциями. Безусловно. А где же может быть ваш клиент, Джеральд Тор? Он мог попасть в самую кашу, сказал Перри Мейсон. Надеюсь, у него хватило здравого смысла не сообщать им свое алиби. А какое же у него алиби? Он был все это время с нами. Ну, будем надеяться. Что-то я не припоминаю, чтобы вы когда-нибудь подтверждали алиби своего клиента. Совершенно верно. Такого еще ни разу не бывало. Поэтому-то я и рассчитываю, что он будет помалкивать. Неужели же Трег не поверит вашим показаниям? Трег-то как раз поверит, но поставь себя на место присяжных. Судят человека, обвиняемого в убийстве. Вполне возможно, что он причастен и ко второму убийству. Обвиняемый заявляет: «В это время я находился со своим поверенным». После этого защитник и его секретарша встают со своих мест, поднимаются на место для свидетелей и стараются изо всех сил подтвердить его слова. «Ну, разве это хорошо выглядит?» «И звучит ли это убедительно для присяжных?» Она покачала головой. «Конечно, присяжные сразу же заподозрят нас в сговоре. Вот почему опытные юристы вообще отказываются от защиты, когда им приходится одновременно быть и свидетелями», — сказал Мейсон. «Так вы тоже откажетесь от защиты, если Тор сошлется на вас для подтверждения алиби. Я бы очень не хотел выступать на суде в двух ролях. Но ведь я одна могу подтвердить его алиби. Мы обсудим этот вариант значительно позднее». Мейсон застегнул пальто на все пуговицы, потому что с севера подул пронизывающий ветер, и зашагал по диагонали к ярко освещенному дому. Делла следила за ним из окна машины, пристально вглядываясь в темноту в поисках подозрительных теней. Когда Мейсон уже двинулся по лужайке, Делла заметила, как что-то зашевелилось у зеленой изгороди. Теперь Мейсон направился прямо к северным окнам дома.